Он начинает бродить по стоянке, стараясь не привлекать внимания. Насколько может не привлекать к себе внимание тип, который стучит ложкой о миску и кричит «Лапусик!» Этот кошатник тогда еще не был полноправным участником нашего движения, иначе их домашнего любимца звали «Пшел» или «Штопт». Проходит час. Человек оставляет номер своего телефона той официантки, что отнеслась к его беде наименее холодно, и уезжает. Перед его внутренним взором стоит ужасная картина. Семейный любимец, размазанный тонким слоем по скоростной полосе. Кот дожидается, когда они будут уже почти рядом с домом, и только тогда вылезает на заднее сиденье, визгливо утверждая, что проголодался. В переполненной машине ему, видите ли, не понравилось. И он нашел лазейку в багажник под подлокотником, и все это время кот преспокойно дрых рядом с запаской. Но ведь вы давно об этом догадались, не правда ли? Движение в защиту настоящих котов рекомендует простой способ обезопасить себя от связанных с котом треволнений при переезде. Вам не придется вытаскивать кота из-под кровати, следить, чтобы он не удрал в последнюю минуту через заднюю дверь, и переживать по поводу того, что кот выглядит так, будто его предали. Дело в том, что большинство настоящих котов привязываются вовсе не к людям, а к обжитым местам и протоптанным дорожкам. У нас, людей, очень популярны переживания по поводу бедных несчастных мужей или жен, бросивших прекрасную карьеру, чтобы последовать через всю страну за своей половиной. Но никто почему-то не задумывается о том, что коту этих страдальцев понадобились годы, чтобы хорошенько утоптать десятки гнездышек, выбрать наилучшие тропинки, и люди в кошачьей картине мира всего лишь удобные приспособления, созданные природой для того, чтобы открывать консервы и холодильники. Да, разумеется, коты привязаны к своим хозяевам. Вы ведь тоже можете привязаться к паре шлепанцев. Но коту гораздо легче привыкнуть к новым тюхам, чем к новым логовам для сна. Короче говоря, движение в защиту настоящих котов считает: самое лучшее, что вы можете сделать для своего кота при переезде, это оставить его на старом месте. Да, он будет горевать ровно 0,003 секунды, а потом начнет бесстыдно подлизываться к новым жильцам. Ну и вам тоже не придется долго обходиться без милых вашему сердцу кошачьих, не пройдет и нескольких дней, как у вашей новой двери объявится усатый скиталец, нуждающийся в людях. Должно быть, им раздает адреса свободных кошатников какое-то кото-агентство. Настоящий кот и другие животные. Запомните, с кошачьей точки зрения животный мир делится на: первое, тех, кто ест кота; второе, тех, кого ест кот; третье, тех, кого кот может съесть, но тут же об этом пожалеет. И, наконец, четвертое — других котов. Еда, в свою очередь, бывает: а. пищащие в подвале, б. порхающие в клетке, так называемые летучие макнагнеты, в. трясущиеся чокнутые еда с длинными ушами, которые обычно тоже обитают в клетке, но иногда бывает вынуждена пить чай, преимущественно из воды и крошек от печенья, на лужайке вместе с котом, двумя куклами и плюшевым медведем. Г. Летучая закуска, осмелившаяся пуститься на лужайку позади дома, чтобы поклевать хлебных крошек. Д. Еда, плавающая в пруду. Е. Большая блоха, стылающая еда. Ж. Еда в ассортименте. Удивительно, как котам удается сохранить рассудок.